Однажды я получил письмо. «Здравствуйте, уважаемый Федор Григорьевич. Я прочитала вашу книгу «Сердце хирурга». Я читала ее в каждую свободную минуту и особенно обратила внимание на 95-ю страницу, где вы так хорошо сказали, как надо чутко относиться к больным и даже к родственникам больных. Я неоднократно плакала, читая книгу. Почему же я вам пишу? Я даже не знаю. Просто хочу излить свою горечь и поделиться как с человеком, имеющим доброе сердце. Меня постигло большое несчастье. 30 сентября 1974 года в нашей районной больнице умер мой муж. Я его доставила в больницу 29 сентября на скорой помощи. Он сам вошел в машину, сам сошел с машины, был совершенно трезв. Давление при измерении было 140. Возраст его 33 года. Он был очень крепкого телосложения, летом загорал. Но вот у него начался приступ. Он жаловался на сильную, перепоясывающую боль в области желудка. В нашей больнице ему ввели по прибытии 1,5 литра физиологического раствора. Потом снова физиологический раствор. Но состояние мужа не улучшилось. На следующий день утром у него плохо прослушивалось давление. Он жаловался на судороги в пальцах рук, холодел, голова кружилась. Он уже не мог подняться с койки. Всю ночь не спал. Поставили ему диагноз – алкогольный интоксикоз, алкогольный психоз. Да, накануне мы были с 5 до 8 вечера на свадьбе, где он выпил, а 29 сентября муж спиртного в рот не брал. До 30 лет он вообще не пил вина. Внимание врачи ему не уделили, лишь медицинская сестра вводила физраствор. 30 сентября вечером сестра по неопытности ввела ему в вену большую дозу новокаина. Муж проговорил: «Я что-то пьянею», и потерял сознание. Затем вскочил и перебежал на противоположную койку. У него расстроился желудок. И вот дежурный врач ВС стала его лечить против алкогольного психоза. Дали таблетку, сделали укол и дали полстакана жидкости. Все против психоза. Состав лекарств мне неизвестен. Не посоветовавшись со мной, врач ВС вызвала милиционера, и мужу надели наручники, как сумасшедшему. Волоком его потащили в машину скорой помощи, на глазах у всех больных. В наручниках врач ВС додумалась вести мужа в психиатрическую больницу за 70 километров, а ключи от наручников увезли в милицию. После одевания наручников мужу в машине стало совсем худо. Он кричал со слезами на глазах: «Я задыхаюсь! Я задыхаюсь, снимите наручники». И тут же мертвый упал у моих ног в машине. Машина стояла у больницы, еще не успела даже отойти. И вот при вскрытии трупа судебно-медицинской экспертизой оказалось, что у мужа был приступ острого панкреатита с некрозом поджелудочной железы и перитонитом. Вот отчего он погиб в отсвете лет. Уважаемый Федор Григорьевич, мне очень горько. Это обида. И передо мной, как перед женой, не извинились. А мне только говорят: мужа бы операция не спасла, все равно его нечем было лечить. Алкогольный психоз и белая горячка лечатся одинаково, как и острый панкреатит. Уважаемый Федор Григорьевич, прошу вас убедительно, напишите мне всего 2 строчки. Так ли это? Извините меня еще раз. Не решалась вас побеспокоить, думала, меня поймут. С уважением к вам, МЗ. Долгое время я находился под впечатлением этого письма, не зная, что и как ответить женщине. А оправдывать врача у меня рука не поднималась. Дополнительно обвинить его — это значило вызвать в сердце женщины дополнительные страдания. Между тем, о характере его болезни я не могу судить на основании одного письма, не зная протокола вскрытия. Известно ведь, что больные с некрозом поджелудочной железы могут погибнуть в любой квалифицированной клинике при самом правильном современном лечении. Следовательно, не в смерти больного виновата врач ВС, а в том бездушии, которое она проявила к больному. Я написал женщине письмо, стараясь успокоить ее, сказав, что своими терзаниями она мужу не поможет, что она должна подумать о себе и о детях. Обычно бывает так. Ответишь, и вроде как будто снимешь со своих плеч тяжесть. Но в этом случае я хоть и отослал письмо, но тревога в сердце осталась. Я отлично понимал, что горе у женщины безутешное, И у меня все равно держалось чувство досады на врачей и на медицинских администраторов, которые в этом печальном эпизоде, очевидно, во главу угла ставили заботу о престиже, чем желание помочь женщине. Ведь если бы кто из местных врачей или руководителей поговорил с ней тепло, душевно, разъяснил всю тяжесть болезни мужа, извинился бы за ошибку, за грубость, такое участие облегчило бы ее страдания, и ей не потребовалось бы обращаться ко мне с письмом и искать у меня сочувствия. Как часто больные и их близкие страдают не только от незнания и невнимания врача, но еще больше от его бездушия, от нежелания выслушать больного, внимательно расспросить родственников. Куда проще и легче приклеить больной ярлык, истеричка или, как в данном случае, алкогольный психоз и оттолкнуть от себя, надев еще и наручники. Как любят некоторые невнимательные и малоэрудированные врачи прикрывать свое незнание и нежелание разобраться в больном такими терминами, как нервное или психическое заболевание, которое, как они полагают, снимает с них ответственность и освобождает от многих хлопот. Прочитав письмо, я не знал, чему больше удивляться, черствости или безграмотности двух врачей провинциальной больницы. Бросается в глаза отсутствие у этих врачей веры больному. Они бы хоть подумали, зачем больной будет зря говорить. Если он жалуется на боль, не отмахивайся, а проверь и подумай, а чего оно может быть. Больной на второй день после обильной еды и выпитого вина жалуется на опоясывающие боли в животе. Это же каждый студент знает, что здесь надо подумать о панкреатите. У больного слабый пульс, падает давление, он теряет сознание от ошибочного введенного внутривенного кокаина. Врач, вместо того, чтобы исправить ошибку сестры, надевает больному наручники. Да, бездушие – страшная вещь. Бездушный человек не может работать врачом. Но разве только врачом не может работать черствый человек? Нередко мы встречаем таких людей в своей повседневной жизни. Откуда они берутся, эти люди? Кто их воспитывает такими? Часто на обходах и на консультациях мой учитель Николай Николаевич Петров говорил помощникам: «Учтите, что к нам идут не ради удовольствия, к нам идут люди, отягощенные недугом. Они знают, что у хирурга они могут получить исцеление только через операцию. А это значит, как правило, боль, дополнительные страдания и даже угроза смерти от самой операции». Как бы нежно и заботливо хирург не подходил к больному, все это остается. Оно только уменьшается, смягчается, но все равно остается.